57. Завеса. Значит, в деле, как водится, лодочная завеса. Изобретенная и налаженная нацистами методика, морской конвейер по выплате Посейдону причитающихся дивидендов с перевозок всяческого добра по поверхности затопленного геоида. Вопрос все тот же. Как отвлечь корабли охранения? Ну что ж, снова воспользуемся временным преимуществом за счет орбитальных спутниковых маневров. Ведь просто грех не применить шанс, выпадающий сейчас. Уже через несколько суток положение изменится в корне. Тогда собственный венесуэльский спутник ударится навинчивать обороты над другими ненужными океанами, а вот как раз бразильский появится над полем боя. И тогда настанет очередь генералов лесной Бразилии делать братьям по континенту разнообразные пакости за счет преимущества в разведке. Вообще, очень удачно, что Большая Бразилия распалась на части. Мало того, что сейчас у ее северного обрубка не имелось бы врага, оттягивающего силы на юг, так еще адмиралы могли бы использовать по своим потребностям еще два спутника, являющихся собственностью Южной Бразилии. Один из них как раз над полем боя, если бы не знание того, что обе половинки самой большой некогда страны континента находятся в режиме тлеющей конфронтации, то очередной план морского штаба можно было бы нести в редакцию научной фантастики. Итак, что мы знаем такое, о чем предположительно не ведают лесобразильцы? Что мы знаем относительно свеженького? Мы знаем, что атомный авианосец США, движущийся доселе сквозь Багамские острова куда-то в сторону Флориды, внезапно обнаружился южнее, и очень похоже, что он входит в наветренный пролив, тот самый, расположенный между островом Куба и островом Гаити. Цели, они, естественно, не ясны, и все может случиться, он вполне способен в скором времени материализоваться в заливе москитов рядом с берегами Панамы. Однако то будущие кошмары, способные испортить кое-что вдалеке. А ведь дело идет о конкретной цели в выводе из строя линейного корабля «Дон Кихот». Да и, разумеется, кроме спутниковой разведки существует много чего еще. Но согласитесь, до размещенных почти на линии экватора лесобразильских станций радиоразведки все-таки далековато. А кроме того, американцы шифруются, не делают из рейда авианосной группы шоу и прут вперед в режиме радиомолчания. Но мы знаем еще кое-что. Весьма вероятно, у нас имеется агент в городе Кингстон на острове Ямайка. И он, по всей видимости, не просто ловит там рыбу, а служит на государственной должности в нужном министерстве. Возможно, в том маленьком островном министерстве очень недоплачивают служащим, ибо с чего бы это гражданину, расположенный в райском климате страны, подрабатывать на венесуэльскую разведку? А он так и делает. И вот что мы от него знаем. На острове Ямайка совершили посадку несколько десятков военных самолетов США. И могла бы такая информация кого-нибудь насторожить, но только не нас, ибо от того же тайного служащего доподлинно выяснено, что посадка совершена в аварийном режиме, все самолеты без топлива. Не следует ли, сопоставляя факты, заключить, что те самолеты есть палубные истребители-бомбардировщики с попавшего в беду Фенимора Купера, а повернувший к югу авианосец сделал маневр для того, чтобы снять их с острова? Господа американские пилоты, пользуйтесь случаем, отдыхайте на тропическом пляже. У вас осталось очень немного времени, ибо оптимальная скорость движения АУГ — 30 узлов в час. Ну что ж, самолеты на острове нас не очень интересуют, они не заправлены. Но стоит предположить, кое-что летающее имеется в этой самой авианосной ударной группе. Правда, группа идет от берегов Африки. Кто знает, какие в действительности потери несут гринго над территорией нового Южноафриканского союза. Впрочем, неважно, ударная группа на то и группа, что кроме авианосца там есть корабли прикрытия. И значит, наша задача проста — заставить прикрытие, нет, не авианосца, а линкора «Дон Кихот», уйти несколько севернее. Область охраны штатовских подвижных аэродромов — очень растянутая штука, а в условиях военного положения тем более. И вообще-то это сотни миль. И тогда наша цель сделать так, чтобы корабельное охранение лесобразильского динозавра попало в запретную зону АУГ. Что с ними по этому поводу сделают американцы? Очень желательно, дабы что-то стоящее, то есть пополнение карибских глубин запасами развороченного металла. Будем надеяться, после случая с красой и гордостью флота Фенимором Купером штаты не станут церемониться с нарушителями зоны безопасности.